45-летний Троцкий был бледен, поседевшие виски виднелись из-под буденовки. Он выглядел стариком. Во всяком случае, такое впечатление он произвел на меня на 11-м году жизни. Стоя на трибуне, и Фрунзе, и Троцкий о чем-то оживленно беседовали. Сталин же стоял рядом с Троцким молча. Он то приветствовал рукой демонстрантов, то отходил вглубь трибуны и, заложив руки за спину, шагал взад и вперед, устремляя свой пристальный взгляд на Троцкого и Фрунзе. В те дни я не понимала, что политическая карьера Троцкого была на закате. Заместителем председателя Реввоенсовета был назначен Фрунзе с тем, чтобы в ближайшее время заменить его, что и случилось уже в январе 25 года, а в октябре этого же года Михаил Васильевич скончался. Рассказ Угрюмова ясно вызвал из глубин памяти этот эпизод, на который я теперь смотрела другими глазами. Мои детские воспоминания о самом Троцком могут показаться не стоящим внимания. В строгом замечании Троцкого по поводу моего бескровного шарфика, заменившего пионерский галстук, я видела лишь просчет своей матери, но отнюдь не зло. В том, как повелительно приказал он пионерам петь о Красной Армии, я ничего, кроме случайности, не видела. Однако теперь, оглядываясь назад, в этих мелочах я усматриваю проявление характера Троцкого. В камере внутренней тюрьмы на Лубянке я просидела более 2 лет. В нее приходили с воли, а уходили в лагеря, в изоляторы, на расстрел. Но в памяти сильнее всего первое впечатление, когда после одиночки в общей камере несколько заключенных казались мне целым полком, и, окунувшись в море человеческого страдания, я ненадолго отвлеклась от своего собственного. Врезалась в память первая арестованная, приведенная к нам с воли при мне, лесничая из Брянского леса. Румяная, свежая, она резко отличалась от нас, просидевших в тюрьмах и лагерях месяцы и годы, бледных, изможденных, серых. Она походила на только что сорванную лесную ягоду. Я дала ей прозвище «Земляничка». Так все стали ее называть, хотя ягодка быстро увяла. Ну, а следователь называл ее «Лесная шпионка». Это была непосредственная, неглупая женщина из крестьянской семьи. После ареста из Брянска ее сразу же отправили в московскую лубянскую тюрьму. В тот же день ее допрашивал следователь, а после допроса привели к нам. Она вошла растерянная и окинула всех подозрительным взглядом. Прежде чем заговорить, она спросила, за что нас арестовали. Кое-кто промолчал, другие ответили «ни за что». «Вот и меня ни за что», — сказала лесничая и, облегченно вздохнув, добавила. «Теперь, видно, мода пошла ни за что сажать». Она стала рассказывать о своем допросе, грубом и глупом поведении следователя. Передаю ее рассказ. «Беда еще в том, что следователя дурака дали. Надо просить умного». Будто бы это изменило ее положение. Сказал он мне, у тебя не голова, а сундук с клопами. Надо же такое придумать. И что я лесная шпионка. Лесничая сквозь слезы рассмеялась. И как я ему, дураку, не объясняла, что у нас глухомань, людей не видать, и сведений у меня никаких нет. Кому нужна такая шпионка? Знала, говорит, сколько деревьев имеется на твоем участке. Вот тебе и сведения, ты и есть лесная шпионка. Следователь не сказал только, какой стране передавала она эти бесценные сведения, когда та пыталась убедить его, что такие сведения ни одной стране не нужны, и заявила, что он говорит чушь. Следователь крикнул, «Я тебе покажу чушь, сделаю так, что ты заговоришь, ты Бухарина знала?» «Откуда я могла знать его? Он к нам в лес не ездил?»